Я в одной очень старой книге его прочел. Растерянно посмотрел на наставника Аннет. Там говорится, что однажды придет время, когда империя, Эльваран и Оркограр окажутся на грани гибели. Тогда придут пятеро и спасут всех. Как именно спасут, не сказано. Почему именно они, тоже. А ты что можешь добавить? Повернулся к эльфу Лек. В общем-то, почти ничего, — сказал Тинувель, по очереди осматривая каждого. В глазах эльфа горело неприкрытое изумление. Примерно то же самое написано и в наших книгах. Понятно, что пророчество объявлено фантазией какого-то безумца, но... Глупые сказки, — отмахнулся Горец. Никогда в них не верил и никогда не поверю. Я верю в свои руки, мечи и друзей. Все остальное — полная чушь. Пророчества всякие, надо же. Значит, эксцессов больше не будет? Нет, — покраснел эльф. Ладно. Лек наклонился и освободил Тинувеля от ремней. Эльф медленно сел. Он казался нахохлившейся птицей, продолжая искоса посматривать на юношу своими невероятной красоты глазами. Бедняга выглядел настолько несчастным и одиноким, что оставалось только пожалеть его. Оказался незнамо где, ни одного знакомого, куда идти, неизвестно. А тоже ведь ходок за мечтой. Почему-то Леку показалось, что совсем скоро у него будет не три, а четыре ученика. А он даже сам не понял, почему показалось. Юноша тяжело вздохнул и распорядился разделать оленя. Эльф ел аккуратно, но видно было, что очень голоден. Этот неумеха, что даже охотиться не умеет, похоже на то. Смотрящий на остроухого волка морг язвительно поинтересовался, так ли это? «Мне их жалко», — отчаянно покраснел Тинувель. «Кого?» — не удивился Скоморох. «Зверей. Они живые». Санти, Энет и Храд переглянулись. Потом принялись ржать. «Зря смеетесь», — пристально посмотрел на учеников Лек. Старшие мастера вообще не едят мяса. И именно по указанной Тинувелем причине. Не считают себя вправе лишать кого-то жизни ради собственного пропитания. Достаточно того, что убивают врагов. Есть еще немало других причин, но вам о них знать пока рано. Я сам еще не дорос до уровня неупотребления мяса, но со временем дорасту. Однако. Ты, принц, поступаешь неправильно. Ты ешь мясо, добытое другими. Выбери что-то одно. Не перекладывай на других грязную работу. Спасибо, я понял. Снова смутился эльф. После ужина быстро упаковались, и Горец погнал учеников к городу. Передвигались волчьим скоком. 30 шагов бегом, 10 шагом. Так можно идти сутками, почти не уставая. Впрочем, до Тарсидара было совсем недалеко, каких-то 15 миль. К закату добрались до северных ворот. — Накинь капюшон, — мрачно посоветовал Тинувель Улек. — Нечего пугать людей видом эльфа. Они к орку-то еще не привыкли. Стражники на воротах пропустили горного мастера без лишних слов. Только весть о его прибытии сразу ушла в казармы. Кто знает, чего еще натворит этот малохольный. Лучше перестраховаться, а то мало ли. Лека узнавали на улицах. Многие приветственно махали юноше, многие настороженно отходили в сторону, со страхом посматривая на довольно скалящегося Храта. Горец старался побыстрее добраться до зала мастера-наставника. Не хотелось снова отбиваться от наемных убийц. Слава богу, обошлось без неприятностей. Только какой-то сумасшедший монах долго кричал Леку в спину проклятия, держась, однако, на безопасном расстоянии. Кертал тренировал младших мастеров императорской стражи, когда в дверях зала появился Лек. Прошипев себе под нос все, что думал о молодых дураках, не желающих слушать старых и опытных людей, мастер-наставник направился к горцу. «Но, и что это значит?» — сердито спросил он. «Я тебе что сказал? 2 недели в городе не показываться, а ты в разгар событий приперся. Ума совсем нет». «Ну, ты же сам сказал, старший брат», — растерянно пролепетал юноша. «Что я сказал?» «Если я эльфа встречу, то сразу к тебе привести». «И что, встретил?» — иронично прищурился Кертал. Лек кивнул и показал на закутанную в зеленый плащ фигуру позади. На сей раз старик все-таки уронил свою железную палку, причем на собственную ногу. Пару минут он прыгал на другой ноге и яростно матерился. Потом сел прямо на пол и схватился за голову. «Ты меня доконаешь, парень!» — тихо простонал старый мастер. «Так ведь и инфаркт получить недолго. И откуда только ты на мою голову взялся, а?» Лек скромно промолчал, старательно делая вид, что его здесь вообще нет. Он ежился под пронзительным взглядом Кертала, не понимая, что такого случилось. «Ну, эльф, ну и что?» «Ладно», — встал несколько успокоившийся старик. «Деваться все равно некуда. Бери своего эльфа и иди за мной». Юноша махнул Тинувелю и отправился за Керталом. Вскоре они оказались в небольшой, но уютной комнате для отдыха, застеленной соломенными циновками. Старик сдернул с эльфа капюшон и только охнул при виде миндалевидных глаз и остроконечных ушей, торчащих над черными волосами. Он долго осматривал смущенного принца, что-то недовольно бормоча себе под нос. «И зачем ты прибыл в империю?» — хмуро спросил старик. Его вид вызывал сочувствие. Казалось, бедняга съел много чего-то очень кислого. «За этим?» — серебристым голосом ответил Тинувель, показывая на белый шнурок у мастера на плече. «Так я и думал». Тяжело вздохнул Кертал, продолжая с недоумением качать головой. «Так я и думал. Да, иначе и быть не могло». «Нет, ну надо же! Ну, почему именно на мою долю все это выпало? Единый, что я тебе такого сделал?» Старик довольно долго ругался, изощренно богохульствовал и проклинал все на свете. Потом еще немало времени сидел молча, о чем-то мрачно размышляя. Наконец он снова повернулся к Леку, ткнул юношу пальцем в грудь и сказал: «Насколько я понимаю, этот самый эльф будет твоим четвертым?» «Пусть так», — уныло согласился горец. «Хорошо, идем готовить обряд. Я хочу провести его без шума. После того вон из города. И чтобы раньше, чем через 10 дней, не появлялся, понятно? Припасы нужны?» «Да что я без руки? Оленя не подстрелю», — обиделся Олег. «Тогда ладно. И тренируйтесь, как не знаю кто. Чувствую, времени у нас остается все меньше». «Что вы имеете в виду, мастер-наставник?» — осмелился спросить юноша. «Не твое дело», — отмахнулся тот. «Придет время, узнаешь. Пока твоя задача максимально подготовить учеников. Готовь их так, как будто завтра в бой, понял?» «Да», — растерянно ответил ничего не понявший Лек. «Кстати, когда тебя самого инициировали, какого цвета луч тебе достался? Не черный часом?» «А откуда вы знаете?» «На то я мастер-наставник», — проворчал старик. «И даю гарантию, что у эльфа будет зеленый». Больше Лек ничего не стал спрашивать. В узкой улочке за залом на скорую руку провели обряд. Кертал оказался прав. Эльфу действительно достался зеленый луч. И Эльдар на этот раз почему-то говорил едва слышно. Иногда даже казалось, что невидимый рыцарь престола с трудом удерживается от смеха. Покинув город вместе со своими четырьмя странными учениками, Лек Ар-Сантен не знал, что сразу после его ухода в доме Кертала собрались 10 высших мастеров-наставников Тарсидара. «Объясни, чего ради ты меня из постели вытащил?» — недовольно проворчал самый старый из них, Иквар Арханит, которому недавно исполнилось 122 года. «Все вы, братья, знаете о пророчестве пятерых, и знаете, что полный список пророчества есть только у нас, боевого братства». «Знаем, ну и что из того?» — нахмурился старший мастер тайной стражи. «Да ничего. Хочу всего лишь сообщить, что пятеро собрались и готовы к инициации, причем собрались здесь, в Тарсидаре». «Кертал, ты в своем уме?» — подозрительно спросил главный лекарь и хирург императорского госпиталя, бывший на самом деле невидимком боевого братства. «В своем, в своем», — заверил его старый мастер. «Итак, хроника событий. 8 дней назад ко мне обратился по поводу тренировок, на удивление талантливый мальчишка, прибывший с Манхэна. Причем его луч черный. Путь тьмы, чего не случалось больше 1000 лет. Он взял себе в ученики небезызвестного вам скомороха Сантиара. Да-да, то самое рыжее недоразумение. Я поначалу не обратил на это особого внимания. Ну, взвалил на себя парень неподъемную ношу. Его личное дело. Позже я узнал, что цвет скомороха белый. Путь света. На следующее утро горец привел ко мне орка. Ну, об этом вы все знаете. Цвет алый, путь ярости. Еще через день третьим учеником мальчишки стал наследник высокого лорда Ар-Инвата, цвет синий, путь мудрости. Но какое отношение все это имеет к пророчеству? Не выдержал кто-то. Для его исполнения необходим эльф, закончил Кертал. Так вот, 3 часа назад горец приволок ко мне эльфа, бежавшего из дома ради того, чтобы стать горным мастером. И не просто эльфа, а эльфийского принца. Естественно, он получил зеленый цвет, путь жизни. Думайте теперь сами, братья. «Твою же мать!» — в сердцах выматерился начальник стражи. «Такие собрались, будь они неладны. И что теперь с ними делать?» «Ничего», — холодно сказал Иквар Арханит, вставая. «Надеюсь, среди вас не найдется идиотов, способных пытаться мешать пятерым. Они нас сметут и даже не заметят того. Наша задача — помочь им всем, чем только сможем. Итак, братья, я объявляю тревогу под нулевым кодом, чего еще не случалось за всю нашу историю. Но вы помните завещание Элиана-завоевателя. Немедленно сообщите о пятерых всем нашим во всех городах империи и не пропустите момента инициации. Сделаем все, что только можно, старший брат, — склонил голову Кертал. 10 мастеров боя встали, смотря в глаза друг другу. Наступали страшные времена, времена, ради которых и создавалось когда-то боевое братство. Что будет впереди, не знал никто. Оставалось только надеяться, что они не совершат ошибки. Ведь цена ошибки будет страшной. Ценой станет империя.